Ха, если бы это было так легко. Об этом маге почти ничего не известно. Он только представился как «небольшой импульс», «темный странник», и сказал, что он ученик Черного Грома. Ну а кроме этого, только сам турнир разгромил своих соперников, притом, если начал с простых магов, то окончил Шевалом Пламенеющим и Харгом Сотрясателем, а в самом конце еще какого-то дракона убил. Про дракона вообще мало что знаю. Поговаривают, Харг призвал, чтобы над Шевалом верха держать. Дальше, полный бред и сплетни. А как он выглядел, тоже никому не известно. Ходил все время в черном плаще с капюшоном. Лица его никто не видел, так что нельзя даже сказать, мужчина он или женщина. Все точно, выдохнул Стахи. И флотилией командовал явно он. Так его и описывают. Но думают, что все же мужчина. Чтобы положить конец этой дискуссии, я почесал лицо. Характерно почесал, проведя по контуру шрама одного нашего общего с господином Суром друга. Поговаривают. Вкратчиво произнес господин Сур, привлекая всеобщее внимание, что на турнире, в отличие от всех остальных магов, нашего мага сопровождал только один человек. Обычно едут целые делегации, чтобы показать всю свою значимость, но в этот раз такой необходимости не было, ибо человеком этим был сам Шрам. Вся шестерка шумно выдохнула. «А вы не подскажете, где можно найти этого мага?» — тихо спросила королевна. «Нам очень нужно с ним посоветоваться», — быстро вставил я, опережая любые возможные вопросы и, главное, возможные ответы. Свой вопрос я сопроводил рядом импульсов и взглядов. Все-таки у господина Сура была очень светлая голова и незаурядный опыт интриг, так что он все правильно понял и выдал желаемый ответ. «Не знаю, но не в королевском замке, это точно, и, пожалуй, не в столице». «Ясно, спасибо большое», — сказал я во избежание дальнейших расспросов и едва ли не силком вытащил за собой всю шестерку из магазина. «Что такое?» — возмутился Грибит. «Мы еще не все у него спросили. Мы спросили и так намного больше, чем нужно для безопасности. Понимаешь, осведомляться о месте жительства могущественного мага, если за день до этого вы покупали тут кинжал для убийства могущественного мага, вам не кажется, что это немного слишком? Но ты же сказал, что нам нужно у него проконсультироваться. Угу. По поводу применения только что купленной реликвии. Ну, может, мы хотим убить его врага», — встряла Галена. «Ох, лучше бы эта нервная девица помалкивала. До сих пор она большую часть времени занималась тем, что строила глазки Грибиду. Когда рядом не было Грибида, в ход шел Стахи, который отвечал на ее кокетство вполне благосклонно. Когда девушка возвращалась на землю и пыталась внести идейный вклад в дискуссию, хотелось схватиться за голову. Какого врага? Он же всех побил на турнире. Лавочник же прямым текстом сказал: «Ну вот, наверняка у него после этого много врагов», — победно произнесла Галена, довольная собственной находчивостью, для убийства которых к нему обращается малопонятная компания, которая до этого приобретает дорогущий артефакт. Зачем обращается? За разрешением, может, за помощью. Он заинтересуется возможностью поубивать врагов чужими руками, клюнет и подпустит нас к себе. Подожди, Галена, — мягко перебила уже закипавшую девушку королевна. К счастью, ни она, ни остальные члены революционного движения на гениальные идеи Галены внимания вообще не обращали. «У тебя есть другие идеи?» — обратилась королевна ко мне. «Представьте себе, не думаю, что могу узнать что-нибудь о самом маге, а вот о шраме, думаю, узнать будет намного проще, в том числе и о его местоположении». «Это почему?» – заинтересовался Декран. «Потому что шрам долгое время был правой рукой главы всего криминального мира Синдарии. Я думал, он легендарный наемник», – удивился Нолт. «Командир армии наемников, участвовал во многих войнах, притом, совершенно самоубийственных, и всегда побеждал. Сложилось даже четкое убеждение, за кого сражается Шрам со своей бригадой, тот и побеждает, несмотря на все остальное. Какое он имеет отношение к криминалу? Самое прямое. Шрам был наемником, ты все правильно описал. Но потом он перебрался в Синдар именно потому, что стал слишком многим мозолить глаза. Одним казалось, что он отнимает их военную славу, а вторым казалось, что проще его убить, и только потом затевать войну, потому что нет шансов склонить его на свою сторону. Понимаете, в моем деле не принято задавать вопросов. Вообще никаких. Меня приглашают, когда в деле могут обнаружиться сложные замки. Я прихожу, помогаю с замками, забираю оговоренную плату и ухожу. И никогда ничего не спрашиваю, но всегда слушаю, очень внимательно. После того, Как Шрам завязал с ремеслом наемника, он перешел в криминал и очень быстро стал правой рукой главы криминального мира. Собственно, он занимался силовыми операциями, как и раньше, просто на другом уровне. Самого Шрама я ни разу не видел, но слышал про него достаточно. Так вот, Шрама как раз примерно во время коронации Калзона сменил на этом посту башня. Тот еще тип, кстати. Что интересно, обычно такая смена власти происходит кроваво, а тут, нет. Как будто переназначили на должность, и все. Шрам исчез, вслед за ним исчезло довольно много его ребят, притом, самых крутых. Но не все и не с концами. Периодически они всплывают. Ну, всплывают не в смысле, как трупы в порту, а в смысле, сами его ребята пользуются всеми привилегиями и почетом, но занимаются они чем-то другим. В принципе, это все, что я знаю. Если сложить это с тем, что мы слышали от лавочника, и тем, что вы мне рассказали, можно составить такую общую картину. У Монопаха Черного Грома есть сильный ученик. Сильный настолько, что смог победить всех магов мира. И при этом он достаточно глубоко проник в разные дела государства и управляет ими за спиной короля, поддерживая здоровье последнего магически. Ему помогает самый крутой наемник на континенте, притом следует за ним в другую страну на турнир или на зачистку архипелага от пиратов. Живут они явно не в столице, думаю, я бы что-нибудь об этом слышал, и не рядом. Вот и лавочник тоже так думает. Мне кажется, надо пытаться искать Шрама или его ребят. Это сложно, но все же проще, чем искать мага. Комментарий, разумно, одобрил Дикран. Поскольку из всей бригады он был самым думающим, то остальные поспешили с ним согласиться. Ну, все, кроме Галены, которая на меня по-прежнему дулась. Я мысленно выдохнул. Мне эти бесполезные тыканья уже малость поднадоели. Думаю, если бы я не подкинул им эту идею, то они бы еще долго шатались по столице, рассказывая всем и каждому, что собираются меня убить. Мне-то было интересно посмотреть, как они планируют это делать, так что с прелюдией, можно сказать, разобрались. «Ты сможешь это сделать?» – проникновенно спросила королевна. «Ну вот, и все-таки мне придется их за шкирку тащить к самому замку. Попробую. Но с вас, как говорится, причитается. Это отнюдь не так легко сделать. Я уже сказал, что никогда не задаю вопросов. Одно из необходимых условий для долгой и счастливой жизни в таком деле, как мое. Так что, если я вдруг стану любопытным, добром это не кончится. Это не та ситуация и не те люди, когда вопросы задаются просто так. Вообще, никаких вопросов просто так не бывает. Ну, может, ты хочешь предложить им свои услуги?» Снова встряла Галена, не смирившаяся с тем, что ее гениальный план был отвергнут, и не она признана спасителем затеи. Я ответил ей долгим, очень характерным взглядом, впрочем, впустую. «Это не та сфера деятельности, в которой принято себя рекламировать», — сухо прокомментировал я. «Обо мне знают. Знают о моих успехах и неудачах. Знают мои условия. Если для меня есть работа, мне ее предлагают. Максимум, что я могу прямо сейчас, это поинтересоваться возможными дополнительными заработками. Иногда я так и делаю, поэтому вопросов это не вызовет. Если повезет, наткнусь на кого-нибудь осведомленного. Дальше, посмотрим. А что тогда делать нам?» — спросил Грибит, терзаемый жаждой действия. К этому времени мы вошли в нашу штаб-квартиру и обосновались в зале на первом этаже. Не высовываться. И уж точно чего нельзя делать, так это не высовываться без моего ведома. Вам понятно? Нет. Дружно возмутилась шестерка. Их очень оскорбила моя попытка посадить их под домашний арест. Поясняю. Спокойно продолжил я. Помните, в таверне, когда вы собирали манатки, в зале сидел здоровенный мужик. Все кивнули. Девушки, с восхищением. Парни, набычившись. Так вот, это был Башня. Да-да, тот самый, который сменил Шрама. И обычно он предпочитает другие заведения в другой части города, так что надеяться на то, что он зашел туда просто промочить горло, я бы не стал. Продолжать надо? Продолжать было не надо. Теперь вся шестерка побледнела от страха. Думаю, они теперь нос на улицу не высунут. А ты сам-то не боишься? — спросил Дикран. Пока, нет. Я не совершил ничего, что идет вразрез с нашими правилами, и никому не перешел дорогу. Пока что, я вас обхаживаю. Зачем, мое дело? Такие вопросы задавать не принято. А зачем ты нас обхаживаешь? — спросила Галена. Удивительная девушка. Я же говорил, мне интересно. Поучаствовать в такой истории, дорого стоит. Плюс я рассчитываю получить плату за свои услуги. На сбор информации мы с вами не договаривались, так что мои ставки растут. Но это все равно выгоднее для вас, чем искать концы самостоятельно. И все? С недоверием спросил Стахи. И все. Если бы я хотел вас обчистить, то уже давно бы это сделал и исчез. Правда? Удивилась королевна. Когда бы ты успел? Вместо ответа я тяжело вздохнул и поманил ее пальцем. Вслед за ней пошли все остальные. Мы не торопясь поднялись на третий этаж и подошли к дверям покоев предводительницы. В замочной скважине при открытой двери торчал ключ. И после этого они еще спрашивают, как их можно обчистить. Тем не менее, я захлопнул дверь, закрыл ее на замок и торжественно вручил ключ хозяйке комнаты. После чего с видом фокусника извлек из кармана самую простую отмычку, не глядя на замок, вставил ее в скважину, тихо провернул и надавил на ручку. Дверь со скрипом открылась. Скрип был совсем тихий, звук шести отпавших челюстей прозвучал намного громче. Тогда я поднял палец, призывая к тишине и вниманию. Когда все уставились на палец, я открыл дверь и бесшумно прошел в комнату. Разок оглянувшись, я подошел к одному из шкафов и открыл его. Там, внизу, стоял небольшой сундучок. Бегло его осмотрев, я вытащил из кармана другую отмычку и аккуратненько вставил ее в замочную скважину сундучка. Тут замочек был поинтереснее, так что его взлом занял не полсекунды, а целых шесть. Под дружный ах я торжественно приоткрыл крышку сундучка, в котором лежало немаленькое состояние его обладательницы. Выразительно поклонившись, я точно так же закрыл сундучок и покинул комнату, не издав ни звука. Весь рейд занял от силы две минуты. «Еще вопросы есть?» — сухо осведомился я. Когда в ответ раздалось нестройное мычание и мотание головой, я пояснил. «Я действительно хорошо разбираюсь в замках. А еще, я не ворую у тех, с кем работаю. Это жесткое правило, которое в нашем обществе соблюдается неукоснительно. Если что, вы меня наняли. А зачем, я не знаю, потому что ненужных вопросов я не задаю. Понятно?» Теперь они дружно кивнули. «Вот и хорошо. Так что сидите дома тихенько и ждите меня с новостями». Революционеры притихли и разошлись по комнатам, а я покинул наш дом. Из полезных вещей, что я сделал, было только изучение плана караванов с материалами, направляющимися к моей башне. Остальное время я спокойно проболтал с мастером Андреасом, бессменным и бессмертным лидером синдерского криминального мира. Мастер всегда был хорошо воспитан, поэтому не стал задавать мне глупых вопросов о моих развлечениях, хотя они и висели у него на языке. Если мне надо, значит, надо. И все. Зато он в очередной раз пожаловался на неуловимую банду фальшивомонетчиков, которые очень ловко подделывают драгоценные камни. Меня начали одолевать странные сомнения. Это те же, что и год и два назад. Да, недовольно буркнул мастер Андреас. Я был уверен, что мы тогда их всех поймали и очень доходчиво объяснили, что бывает с теми, кто занимается производством поддельных камней без нашего ведома, не платит взносы и действует на чужой территории. Им-то было уже поздно учиться, а вот остальные должны были усвоить урок. Интересно, как так получилось? Почему вы считаете, что это те же люди? Люди другие, разве что вы тех подняли со дна залива, а вот камни те же самые. Тут я уверен. Я кивнул. Мастер Андреас разбирался в драгоценных камнях, как никто, это была его любовь и страсть всей жизни. Подделка драгоценностей – единственный бизнес в Синдаре, который был действительно запрещен не властями, а мастером Андреасом, что куда серьезнее. И появление очередной банды, торгующей подделками, было более чем странным. Среди любителей легкой наживы встречается не так уж много самоубийц. Склад ума, как правило, не тот. Вы хорошо допросили ту бригаду, перед тем, как отправить их на морскую прогулку? Да. Более того, мы нашли их лабораторию и уничтожили. Хороший был центр. Мастер так четко подчеркнул слово «был», что уточнять детали необходимости не было. Так это второй случай или третий? Третий. Выдавил мастер Андреас с большой неохотой. Вины за ним никакой не было. Он действительно предпринимал максимум усилий для поимки фальшивомонетчиков, так что о его некомпетентности речи не шло. Просто, когда какая-то деталь не вписывается в его картину мира, он, как и большинство представителей рода человеческого, начинает нервничать и сердиться. Знаете что, когда возьмете очередного дельца, попридержите его, я сам с ним переговорю. Что вы, господин, мы сами с этим справимся. Мастер Андреас даже испугался немного, притом испугался он как того, что ему не доверяют, так и того, что большой босс, как иногда меня именовали за спиной мастера Андреаса, а он делал вид, что не слышит, сам займется грязной работой. Впрочем, на этом уровне это, как правило, означало одно и то же, так что не стоит его винить за испуг. Не волнуйтесь, мне просто любопытно. Плюс мне все равно пару дней нечего делать, так что постарайтесь найти языка поскорее. Мастер Андреас заверил, что его ребята будут на сами землю рыть, и мы распрощались. По пути домой я обдумывал, чем бы еще заняться. Общение с моими революционерами отнюдь не было настолько забавным, как мне это казалось изначально, но парочка вопросов философского плана еще оставалась. Дома я как раз застал всю шестерку вместе, сгрудившимися за столом в гостиной и что-то бурно обсуждающими. «Ну что?» — был первый вопрос, когда я еще не успел войти в комнату. «Что? Что?» — не понял я. «Что ты узнал?» — потребовал отчета Грибит. «Ничего». Я сказал это совершенно будничным тоном, будто выносил мусор и ничего интересного по дороге не обнаружил. Я закинул удочки, теперь будем ждать. «Долго?» — спросила заранее готовая обидеться Галена. «А я откуда знаю? Или у вас уже расписан план поминутно, включая гибель всех ваших врагов?» Судя по бурчанию, так оно и было. «Мы не хотим ждать. Мы и так долго ждали», — выпалил Стахи. «Галена явно на него плохо влияет. Ну не ждите. Я же вас не заставляю. Хотите действовать? Вперед!» Я демонстративно повел рукой, как бы демонстрируя всю широту их возможностей. «Успокойся, Стахи», — твердо сказал Дикран. «И ты, Галена, тоже. Действие подразумевает обладание хоть какой-нибудь информацией, а у нас ее практически нет. И вообще бы ничего не было, если бы не Маркус». Он обернулся ко мне. «Извини, мы тут переругались. Мне начинает казаться, что это вообще бредовая затея. У меня из головы не идет площадь перед замком. Вот стоим мы на ней. И дальше что? Ведь в другом месте будет то же самое». «Не будет», — сухо сказал я, и все остальные удивленно подняли брови. Но сказал я им совсем не то, что они так хотели услышать. На площади мы могли стоять и глазеть сколько угодно. Я почему-то очень сомневаюсь, что этот маг, Шрам и половина его армии переместились в какую-нибудь идиллическую деревушку и разводят там цветочки. И гостям там, думаю, не рады. Можно даже сказать, ну совсем не рады. Иными словами, будет хуже, заключил Нолт. Я кивнул. Нет, а чего они и ожидали. И все равно, так все оставлять нельзя. Хотя бы ради несчастных подданных, которые стонут под пятой тирана. Все-таки не сдержалась Галена. Это было что-то новенькое. Раньше про подданных мы как-то не вспоминали. Тем более, про стоны. Я подошел к окну, открыл ставню и демонстративно прислушался. Не слышу никаких стонов. Это потому, что они запуганы, твердо заключила девушка. И сами не знают, что может быть лучше. А вы их, значит, просветите? Замечательно. А как? Этот вопрос, столь часто задаваемый мною, при том самым заинтересованным тоном, чаще всего ставил заговорщиков в тупик. Почему-то меня не устраивали лозунги, и мне всегда хотелось подробностей. Просветим. Мы им все расскажем. Поднимем волну народного гнева, и она сметет этого недоделанного мага и его наемничий сброд. Девушка совсем распалилась. Ну что ж, народный гнев – сильная штука, не спорю. Особенно, когда сзади этот гнев неустанно подпитывается материально. Вот только в вашем случае, это самый лучший способ совершить самоубийство, не доходя даже до места обитания мага. Ибо вы тем самым просто просигнализируете «Ау, я тут». Если вы решили сменить тактику в пользу народного восстания, я умываю руки. Ибо вам в этом случае уже ничего не поможет. Почему? Да потому что революции так не совершаются. Если вы выйдете на улицу с плакатами, которых половина населения столицы и 9/10 деревни не умеет читать, то лучшее, на что вы можете надеяться, так это на то, что вас примут за сумасшедших. Притом, заметьте, выход на площадь с актом народного гнева проходит только в заранее свободной стране. В стране, которая, по вашему же мнению, находится под пятой кровавого тирана, вам даже пару шагов ступить не дадут, арестуют за нарушение общественного спокойствия и, поминай, как звали. Вы хоть определитесь, против кого сражаетесь. Если против тирана, то и действуйте соответственно, иначе вас сожгут на костре из ваших же плакатов. Я раздраженно махнул рукой и пошел к себе в комнату. Да уж, такой дурости я даже от них не ожидал. Волна народного гнева, ага, два раза, цунами, поднятая шестеркой подростков. Трепещи, темный маг. Интересно, что они еще придумают. Может, что не надо меня убивать, а достаточно просто передать мне записочку с Аказией. Уходи, противный, и я тут же испугаюсь и убегу. А что, хороший способ. И ходить никуда не надо, ибо лень, и убивать никого не надо, тяжело это, и замков штурмовать. Надо будет подкинуть им идейку на досуге. Боюсь только, не оценит. Можно еще предложить идею, чтобы я вдруг стал сам на них работать, на благо страны, так сказать. Тогда и в будущем ничего делать не придется. Утром следующего дня в дверь тихо постучали, таким, специальным условным стуком, что сразу всем стало понятно, что открывать стоит только тому, кто в курсе. Вот такие мы законспирированные, блин. За дверью был посыльный от мастера Андреаса, который передал мне, что есть работа. Чудненько. Работой был какой-то мужичок лет 40 с гаком. Его главной отличительной чертой была густая, кустистая черная борода, за которой было практически невозможно разглядеть все остальное. Одет он был в довольно простую и грязноватую рубаху и такие же штаны. Может, я перечитал в свое время криминальных романов, но мне кажется, что продавец поддельных драгоценностей должен выглядеть не так. Кому он их продавать-то будет в таком виде? Дояркам из ближайшего села. Интересными были глаза мужика. Да, одно дополнение. Я как-то забыл уточнить, что он был привязан к стулу в подвале одной из конспиративных квартир в самом порту. Удобное место, если нужно тихо избавиться от трупа. Так вот, судя по его глазам, он отлично это знал. Но, кроме панического ужаса, на дне глаз читались какие-то останки любопытства. Я отметил этот интересный факт, как только вошел в комнату. Стоящие по бокам мужичка мордовороты вытянулись по стойке смирно, а глаза мужика от ужаса из круглых превратились в квадратные. Но и огонек любопытства в них вспыхнул сильнее. Видимо, мой облик, а я по-прежнему выглядел, как 16-летний взъерошенный паренек, доконал беднягу окончательно. Я не стал разводить дискуссии и сразу проник в память пленника. Открывшаяся мне история заставила меня посмеяться, хотя, в процессе чтения памяти смех, не лучший помощник. Завершив с допросом, я велел развязать пленника, перенести его в комнату, дать выспаться, поесть и отправить прямиком в Маравл. Мне такие ребята пригодятся. Потом я поднялся к мастеру Андреасу, который ради такого дела покинул свой привычный ювелирный магазин и приехал в порт. История, на самом деле, была скорее поучительная, чем смешная, и повествовала она о людях, хорошо сведущих в своем деле и полных профанах в других. Одна из самых распространенных историй в этой жизни. Сей замечательный господин большую часть своей жизни и думать не думал о подделке драгоценностей. Зато он часто думал о чем угодно другом, ибо был любознательным, притом, в самом лучшем смысле этого слова, занимался разными ремеслами, но чаще всего, выдуванием стекла, и некоторыми сопутствующими, типа огранки. И вот однажды судьба привела его в Перон, столицу Пирани, прекрасный город, о котором у меня до сих пор сохранились самые чудесные воспоминания, особенно по части архитектуры и кухни. Архитектура нашего любознательного господина, конечно, интересовала, но не больше, чем обычно. А вот кухня. Кухня и, главное, выпивка, его интересовала в первую очередь. Наш герой осел на террасе какой-то симпатичной таверны, которых в Пероне пруд пруди, и начал обмывать не то успешную торговлю своими бутылками, не то еще чего, неважно. Важно то, что за соседним столом сидел благообразного вида старичок, который очень увлеченно дегустировал местное вино. Пиронское вино – штука особая, и развязывает языки получше иного палача, легко, приятно, а главное, неотвратимо. Крякнув от удовольствия после очередного бокала и закусив кусочком чудесного сыра, старичок начал вслух рассуждать о любимом увлечении – алхимии, и вывели его кривые хмельные дорожки на то, что при добавлении в стекло различных элементов, вроде свинца, калия и бора, перевожу на нашу таблицу, ибо, несмотря на всю свою гениальность, Нильс Бор так и не смог найти способа путешествовать между мирами, да и в целом до системной периодизации элементов тут еще никто не доспался, можно получить что-то очень интересное. Ну а его сосед, развесив по привычке уши, все это слушал и мотал на бороду, а потом взял, да и проверил. Мастером он был хорошим, так что со временем его стекляшки стали так сверкать, глаз не отвести. Ну а дальше, все просто. Захотелось мужичку денег больших, вот и решил он наделать камушков, да и продать их. А продавать их лучше в столице, Тут и спросу больше, и цены выше. Не знал наш мужичок о ревнивости мастера Андреаса, да и откуда ему было знать. Вот такая вот история. После пересказа мастеру Андреасу, который очень неодобрительно качал головой, я попросил его организовать небольшую экспедицию в Перон, дабы найти замечательного старичка и предложить ему интересную и высокооплачиваемую работу, и со всеми предосторожностями, почетом и уважением припроводить в Маравел. Салком это, конечно, хорошо, но и ему парочка толковых помощников пригодятся, а то он все на своих сыновей жалуется, что дальше Азов они в алхимии не пошли. Мастера Андреаса подобный расклад устраивал абсолютно, было видно, что у него руки чесались добраться до симпатичного дедушки и перекрыть ему доступ кислорода. Ну, захлебнулся вином, подавился сыром, с кем не бывает. Останавливало его только то, что дедушка проживает на территории соседнего государства, а ссориться с тамошним синдикатом не хотелось. Интересно, остальные торговцы поддельными камнями пришли к нам оттуда же? Очень даже не исключено, но поднимать трупы, которые сохранились в не настолько хорошем состоянии, чтобы сразу найти нужного кандидата, если вообще сохранились, желания не возникло. Тем не менее, дело было сделано, мастер Андреас успокоен, а я, похоже, нашел парочку ценных кадров. Так что все к лучшему, и можно приступать к следующему пункту программы, подготовки к большому походу. Дома я застал очередную серию военного совета, но, в отличие от предыдущего, она проходила не настолько бурно. Если выражаться поэтически, над столом повисло уныние. Мое появление было воспринято как луч солнца в пасмурном небе. Дожили, блин. Не мой вопрос, шести пар глаз можно было написать большими красными буквами прямо посреди комнаты, окончательно превратив эту историю в комикс. В качестве ответа я кивнул. А когда они чуть было не взорвались, снизошел до пояснения. Собираемся в дорогу. Путь не близкий. Куда? Спросил Дикран самое главное. На юг, Ладарская область, какая-то крепость в горах. И учтите, похоже, все намного серьезнее, чем мы предполагали. От кого ты все это узнал? Встряла Галена. От одного из бывших людей Шрама, который не попал в число лучших. Обида вообще хорошо развязывает язык, но он сам знает немного, только то, что рассказывают его друзья, когда приезжают в Синдар, и что рассказывают его друзья. Спокойно уточнила Сарина. Странная история. Бывшая пограничная крепость сейчас активно перестраивается. Как и зачем, непонятно. Долина с двух сторон перекрыта, мышь не проскользнет. Много людей, профессионалы Шрама, много рабочих и еще много нежити. Нежити, ахнула Галена и тут же сделала гениальный вывод. Он собирается покорить весь мир и для этого строит неприступный замок и собирает армию. К моему удивлению, с ней согласились. Горы. Плохое место для создания армии, очень плохое. Это, во-первых, сухо сказал я, будучи уже крупным специалистом в этом вопросе. А во-вторых, тот, кто планирует атаку, редко занимается обороной. Тут же речь идет именно об укреплении долины в целом и замка, в частности, а не создании армии. А потом он будет порабощать мир. Мы должны его остановить. Чуть ли не провизжала Галена. Тебя бы кто остановил? Мрачно подумал я. Мысленные кульбиты этой девицы уже действуют мне на нервы. Ну не люблю я истеричек. Ты уже придумала, как? Поинтересовался я с самым небольшим оттенком иронии, на который был способен. Убить. Непонимающе уставилась на меня девица. Ей казалось странным, что я спрашиваю такие элементарные вещи. Уточняю вопрос. Как ты планируешь к нему подобраться? Напоминаю. Там укрепленная горная крепость, множество профессиональных воинов, да и сам маг, не подарок. «А ты что предлагаешь?» – спросила наша мудрая предводительница. «У меня появилось странное ощущение дежавю, потому что этот цикл рассуждений мы уже не раз проходили. Я ставлю вопрос, они выдают какую-нибудь очередную глупость, а когда я закатываю глаза, спрашивают у меня, что делать. Я вот думаю, зачем они мне вообще нужны? Эдак получится, что я сам себя штурмую, а их еще и на прицепе тащу. Хотя именно этого я с самого начала пытался избежать. Но что делать, если без моей помощи они ни шага сделать не могут? Для начала, просто поехать в Ладар, поразнюхивать там, но, предельно осторожно, затем посмотреть на саму крепость, издали. Дальше, по обстоятельствам, разумно, кивнула королевна. Хотелось отвесить ей земной поклон и возопить что-нибудь типа «спасибо тебе», царица-матушка, но я сдержался. Поражаюсь иногда своей выдержке. Сборы в дорогу стали очередной притчей во языцах. В какой-то момент я все же одернул себя. Пусть делают, что хотят, веселее будет. Хотя я уже понимал, что не будет, ибо все проблемы, которые возникнут в результате их действий, они благополучно свалят на меня. Так что мне пришлось еще раз убеждать всю бригаду, за исключением Дикрана, что тащить с собой весь гардероб не нужно. Если раньше мысль о том, что эта шестерка революционеров будет карабкаться по горам, нагруженная баулами с тряпьем, вызывала улыбку, то теперь скрежет зубовный. Вот она, переоценка ценностей наяву. Печальное занятие. А почему ты не спрашиваешь, где наше оружие? Спросил как-то Стахи, который постоянно искал повод меня на чем-нибудь подловить. Зачем мне спрашивать? Я знаю, что ваш артефакт усорены, а у Дикрана на поясе кинжал. Что-то еще? А тебе не кажется, что этого мало? Стахи приготовился к пламенной дискуссии, почуяв твердую почву под ногами. Как и большинство маленьких мальчиков, не повзрослевших со временем, Стахи с ума сходил по разным острым железякам, и я все недоумевал, почему он не тягает с собой какую-то из них. Мне кажется, что это ровно на 2 единицы больше, чем надо. Но если ваш артефакт еще сойдет за какой-нибудь амулет на счастье, то вот кинжал Дикрана потом придется убрать. Потом, когда доберемся до места, в дорогу я возьму с собой лук. Я неплохо стреляю, но не более того. Почему? К разговору прислушивались и другие члены революционного общества, и стали понемногу подтягиваться. «А ты умеешь им пользоваться?» – спросил я, проникновенно заглядывая в глаза этому горе-милитаристу. Он немного смутился. Хорошо, что разговор шел не с Галеной. Она бы сразу выпалила, что да, конечно. А чего там уметь? Ткнул и все. Могу открывать собственное бюро предсказаний. Над формулировочками еще придется поработать, но верное направление уже задано. Я вздохнул и решил обойтись без наглядной демонстрации. Остальные меня поняли, и на том спасибо. Хорошую девушка избрала себе позицию. Ее можно назвать «позиция прекрасной дамы на рыцарском турнире», в центре внимания, окруженная заботой и восхищением, в непосредственной близости от разворачивающегося представления, но в то же время в полной безопасности. Ну и, конечно, отсутствие необходимости что-нибудь делать, или, еще точнее, считать, что сам факт присутствия – уже достаточное действие, которое требует неустанных восхищения и благодарности. БРРР. Нельзя брать в руки оружие, которым не владеешь. Возможно, наш единственный шанс – это как раз выглядеть, как группа безмозглых путешественников. Если мы будем пытаться выглядеть, как убийцы, настоящие убийцы очень повеселятся, но это не помешает им разобраться с нами. А драться с кем-нибудь из команды Шрама лично я не собираюсь. Думаю, любой из его бойцов положит нас 7 вместе взятых и даже не вспотеет, чем бы мы ни были вооружены. Вот так и получилось, что в поход на твердыню темного властелина мы отправились упакованные шмотками под самый потолок, но, зато, совсем без оружия. И почему мне было не смешно? Но по-настоящему не смешно мне стало примерно через полчаса после начала пути. Эти ушлепки никогда не путешествовали. Никогда. Все началось с того, как Галена начала жаловаться, что ей натирает. Ну, жаловаться она начала еще во время сборов и ни на секунду с тех пор не переставала, так что остальные просто это игнорировали, но через полчаса она закатила вполне серьезную истерику. Все принялись ее утешать и успокаивать, говоря, что им тоже некомфортно так долго находиться в седле, но они же терпят. Я чуть не свалился с лошади, так что, надо отметить, революционеры вплотную подошли к своей главной цели уже 2-й раз. И ведь что интересно, все 6 единодушно отказались от моего предложения нанять повозку или карету. Типа, так неправильно, не героически. Цитирую дословно. Когда ко мне вернулся дар речи, я спросил, что они имеют в виду насчет поездок. До сих пор помню эту сцену так, как будто наблюдал ее со стороны. Свой тихий и ласковый голос, отчетливое воспоминание о мысли, что уже ничему не буду удивляться, которая крутилась у меня в голове буквально 5 минут назад, и четкое понимание, что не хочу слышать этот ответ. Может, поубивать их всех прямо сейчас, и поднять от зомби толку и то больше. По крайней мере, они истерик не закатывают. Или промыть мозги, и отправить по домам, где они и провели свое беззаботное детство, которое несколько затянулось. Детство, проведенное в идиллических загородных виллах, и поездки, представлявшие собой каретную прогулку от одной виллы до другой, дети аристократов, золотая молодежь, некоторые хоть охотой увлекаются. Тот же Макиавелли очень рекомендовал государю почаще выезжать на охоту, очень потом помогает знание местности, но это был совсем не тот случай. Вместо этого пришлось устраивать привал с переодеваниями. Галена очень расстраивалась, что теперь будет выглядеть не так эффектно. Ее компаньоны относились к этому стоически и никак не комментировали. «Мне хотелось стукнуться головой о какую-нибудь стенку, а за неимением стенки о дерево. Но до ближайшего дерева было далековато, так что я не пошел. Дорога до Маравала из столицы обычно занимает 10 дней, но это при нормальной скорости и без лишних продолжительных привалов. До сих пор мне как-то не приходило в голову рассматривать саму дорогу как испытание. Разбойников мы тут вычистили жестко, саму дорогу привели в идеальное состояние, вплоть до самой крепости, постоялых дворов на пути до Ладара, уйма. Какие могут быть проблемы? Но, видимо, против канонов не попрешь, и поход за головой супостата должен быть именно суровым, иначе не прокатит. Например, не иначе как суровым, можно было назвать тот трактир, в котором мы останавливались на первый ночлег. Он действительно был не из лучших. Но когда я пожал плечами и сказал, что до следующего еще примерно полчаса такими темпами, взвыло четверо из шестерых. Дикран и Саррина сдержались. Ничего особого, обычный трактир, большой зал, немного грязноватый и задымленный. Грубая мебель, сделанная из расчета, чтобы не поломаться во время драки. И такая же прислуга. Ну, хорошо, не сделанная, а набранная, но все равно по тому же критерию. На стол нам подали вполне приличную еду, жареные колбаски с капустой. Ну и что, что колбаски были пережарены, а капусту нельзя было опознать с первого взгляда. Не повод же это шарахаться от нее в испуге. Короче, я мог не особо переживать, что объем своих спутников. Ну, а когда я потребовал ко всему этому еще головку чеснока и стал откусывать прямо от зубков, заедая это хрустящими колбасками и являя собой плакат «Вампир Капут», стол вообще стремительно опустел. Единственным, кто остался, был Дикран. Он не стал ворочить нос от еды, хотя особого восторга и не проявлял. Зря, кстати. Колбаски были очень даже и ничего. Дикран немного подумал и заказал себе большую кружку пива. «Как ты думаешь, у нас есть какие-нибудь шансы?» — угрюмо спросил он, когда все остальные спешно покинули обеденный зал, а его заказ был доставлен. «Ты сначала определись, шансы на что?» Я не сдержал ехидную улыбку. Мне Дикран с самого начала представлялся наиболее здравомыслящим человеком из этой компании. Ну, на победу. Он смутился, прекрасно понимая, куда я сейчас поведу. «Определись для начала, что для нас значит победа. Дойти до места? Вряд ли, хотя я уже начинаю сомневаться в том, что нас хватит даже на это. Такими темпами тех припасов, что мы взяли из Синдара, нам надолго не хватит. Хорошее мясо и вино вообще имеют свойство быстро заканчиваться. Но это лирика. Я думаю, что мы сможем добраться до этой крепости, но не больше. Когда я слышу словосочетание «горная крепость», то в голову почему-то лезет слово «неприступность». Ты не знаешь, почему, а когда мне говорят, что этой крепостью заведует самый опытный из ныне живущих военачальников, знаешь, мне почему-то кажется, что дырок там в обороне будет мало. Я помню, что крепость строится. Кстати, это единственная возможность попасть внутрь, как мне кажется. Но даже если попадем, вернее, попадете, потому что я на штурм не подписываюсь. Вспомни, как вас арестовывали. Ты что, реально думаешь, что сможешь оказать хоть какое-то сопротивление? Что хоть один из вас или вы все вместе сможете? Кто вообще выдумал, что вот так вот можно взять и проникнуть на хорошо охраняемый объект? Он ведь не случайно так называется, охраняемый. Когда нужно хотя бы сходить в любое госучреждение и взять там справку, то почти все люди превращаются в стадо блеющих овец. Им, видите ли, страшно. Зато когда заходит речь о том, что семеро человек, из которых только один обладает хоть какими-то навыками, должны проникнуть в неприступную крепость, чтобы убить там могущественного мага, то почему-то все уверены, что у них все шансы на успех. Ну, а как иначе? Ведь об этом столько историй. Ни у одного дракона нет шанса, если против него идет юноша с пылающим сердцем, сколько бы он до этого профессиональных рыцарей бы не пожрал. Ни у одного некроманта нет шанса выжить, похитит он юную деву, за которой отправляется бесстрашный герой, даже если он до этого не держал в своих руках ничего острее вилки. Особенно, если не держал ничего острее вилки. Потому, что если держал, то знает, что противник имеет свойство сопротивляться, и успешность этого сопротивления прямо пропорциональна его навыку. Вот поэтому профессионалы на драконов и некромантов, как правило, и не ходят, потому что знают, что их съедят и не подавятся, и еще спасибо скажут за доставку еды или материала для поднятия, но это уже мало кому интересно, зато интересно слушать, разинув рты, бесконечные одинаковые истории, как тот, кто был ничем, тот становится всем, и главное, чтоб сразу, чтоб без усилий, чтоб без работы. Профессионалом считается воин, усердно тренирующийся не менее 10 лет. Ты хоть раз слышал от бардов такую строчку, что юный герой перед подвигом 10 лет обливался потом, вставая на рассвете и тренируясь до полного изнеможения, а потом еще чуть-чуть, потому, что именно это чуть-чуть и есть подлинная тренировка, когда ты превозмогаешь себя, когда становишься сильнее. Нет, вот и я не слышал, а вот обратных историй слышал много. Скажи, вы много таких историй своей компании слышали? Много, буркнул Дикран. И почему я не удивлен? Я покачал головой. Но, знаешь, на самом деле главное, не это. Может, я сейчас неправильно говорю. Для вас главное именно это, потому что через это вы не пройдете. На самом деле главное то, что будет за этим. Вот о чем всегда умалчивают барды. Но это уже вопрос не к тебе, а к кому, и какой вопрос? К нашей отважной предводительнице. Слушай, а кому вообще в голову пришла идея возвращаться на родину предков? Ей. Она сама это придумала. Сколько ее помню, она всегда была одержима этой идеей. Есть вещи пострашнее бардов и менестрелей. Семейные хроники, например, в которых описывается золотой век правления, то, как хорошо было людям, животным и деревьям, даже солнце светило жарче. Она выросла на этих историях, так что ничего удивительного, что она хотела сюда вернуться. Хотеть вернуться и планировать переворот, немножко разные вещи, тебе так не кажется? Не тогда, когда речь идет о королевской крови. Для них это одно и то же. Вернуть все, былые порядки, былые дни. Ну и трон, это уж само собой. Хорошо, ну вы-то чего ее не отговорили? Кто? Мы. У каждого из нас свои цели, как и у тебя, думаю. Ну, гребит ей вообще в рот смотрит и сделает все, как она захочет. С ним все понятно. Галена хочет быть в центре любых событий, неважно каких. Стахи рядом с ней. Думаю, им вообще все равно, где быть, на войне или на вечеринке. Их действия будут одинаковыми. И польза тоже. И воспринимают они оба мероприятия одинаково, по крайней мере, мне так кажется. Проналта до конца не уверен. Он всегда был молчуном. Куда все, туда и он. И везде будет стоять в сторонке. Ну, а что касается меня... Меня, наверное, можно назвать самым большим идеалистом. После Сарины, разумеется. Мне казалось, что это великолепный шанс узнать, чего я стою. Я ведь тоже любитель послушать красивые баллады. И не раз представлял себя на месте героев. И всегда мне казалось, что уж я-то справлюсь. Вот только подходящего шанса проявить себя все нет и нет. Вот, появился. И, я уже получил все ответы на свои вопросы. Получил. Когда нас арестовали в той таверне, не про меня эти баллады, хорошо представлять себя хитроумным героем, ловко выпутывающимся из любой передряги, мне всегда такие больше нравились, чем груды мышц, решающие все силой, силы на всех не хватит, я хорошо помню то ощущение пустоты в мозгах, когда нас окружили, ни одного остроумного ответа, ну ни единого, так что мне остается только посмотреть правде в глаза, мужественно, я сказал это вполне искренне, потому, что мало кто может смириться с собственной мирской ролью. Обычно люди начинают искать оправдания собственным неудачам и находить их, вплоть до следующего раза. И что теперь? А теперь я полюбуюсь на то, что ты будешь делать. Мне почему-то кажется, что ты сам ни в какое пекло не полезешь, хотя непрерывно повторяешь, как это все опасно. Для нас, но не для тебя. Для тебя это какая-то игра, хотя я совершенно не могу понять, чего ты хочешь. Может... Просветишь, какие у тебя цели, зачем ты вообще за нами увязался, не получил свои плату в городе и не помахал нам ручкой, почти такие же, ответы на вопросы, мне всегда было интересно узнать, что движет людьми, упорно нарывающимися на самоубийство, откуда берутся все эти бредовые истории, я бы не поверил и в происходящее сейчас, расскажи мне кто-нибудь о нашем походе, привел бы кучу логических доводов, почему это невозможно. И, тем не менее, я сижу сейчас вместе с вами в начале пути к логову врага. Я честно предупредил, я доведу вас до логова, а там, ваш выход. Я буду наблюдать, пытаться понять. Не думаю, что у меня получится. Но вся эта история здорово переворачивает мое представление о мире. Что это? Торжество наивности над инстинктом самосохранения. Я не верю в каноны. Задача канонов – посмешить почтеннейшую публику, развлечь. Ты никогда не задумывался, почему все эти истории так похожи одна на другую? Потому что они состоят из одних и тех же элементов. Абсолютно. Убери шелуху, убери яркие краски, имена, получишь шаблон. Один для всех. Этот шаблон выстроен так и для того, чтобы развлекать, возбуждать, дергать те струны души, и в той последовательности, чтобы сыграть мелодию истории. Другой порядок струн, другая песня. Песня жалости, сострадания, или социально-трудовая песня, работай усердно, и будет тебе счастье. Очень популярная, и все стараются не замечать, что те, кто всю жизнь вкалывали, как проклятые, умирают нищими. Зачем? Ведь звучит песня. Она ведет вперед, и вас она ведет вперед, ваш маленький отряд. Сначала он был смешной, гротескный. Теперь, не смешной, а какой, жалкий, Декрану не нравилось, куда свернул разговор. Нет, не жалкий, я не жалею людей, прилагающих все силы, чтобы не замечать очевидного, и считающих, что если о них кто-то заботится, то так будет всегда. Извините, ребята, вас никто в спину не толкал, и не толкает. Можно даже сказать, что главная моя задача, это смотреть, что никто вас в спину не толкает, потому что, если бы толкал, то это была бы песня жалости, коварный супостат послал на верную погибель. Самое время появиться герою крутости немеренной и спасти несчастных и отчаявшихся. Но вы не несчастные и не отчаявшиеся. А кто? Упрямые. Тоже ничего себе качество. И слепые. Это уже хуже, потому что может иметь за собой печальные последствия. Вам ведь под нос пихают, противник силен. Силен настолько, что с ним не совладали ни воины, ни маги, ни подлецы. И вы продолжаете это игнорировать. Думаю, много сил надо потратить, чтобы превратить эти факты в пустое место. На это все ваши силы и уходят. Мне интересно, до каких пор вы сможете игнорировать эти вещи, пока не упретесь в выставленную вперед ладонь шрама, и продолжите идти вперед, не замечая того, что топчитесь на одном месте. Забавная будет картинка, вот только смеяться будете не вы. Ладно, что-то мы засиделись. Пора на боковую. Хотя назвать сегодняшний день утомительным довольно сложно. Почему? Ну, скажем так, в Ладар я уже ездил, притом, неоднократно. До сих пор мне как-то не приходило в голову, что можно столько раз останавливаться в первый же день, тем более без серьезной причины. И ведь если бы лето было, а то ведь только весна, лужи кругом, сыро. Я всегда думал, надо получать удовольствие от всего, что делаешь. Так жить проще и веселее. Но знаешь, 5 сомнительных пикников по уши в холодной грязи, так я еще не развлекался. Да, глупо как-то получилось. Надо было соглашаться на твою идею с каретой. Но ведь герои в седле неделями проводят. Ну, это я к тому, почему сразу не поддержал. Угу, неделями. Едят в седле, спят в седле. Ты подал мне интересную идею. Седло, как ячейка героизма. Если все надоест, уйду обратно в монастырь и напишу трактат. Если будем двигаться такими темпами, то через день доедем до Финода, там пересядем. Думаю, этого будет достаточно, чтобы выдавить весь оставшийся героизм. Не думал, что он через 5-ю точку выдавливается, тем не менее, похоже, что именно так. Через 5-ю точку, да, так вот что такое героизм, грубо, и пахнет плохо. Не думал как-то об этом, вот и подумай. Кроме запаха и способа получения, там еще много общих черт, например, такая, что вокруг полученного итога много всякой дряни любит кружиться. И если б только мухи. Это тоже к вопросу о наших дальнейших планах. Я совсем перестал понимать, удрученно сказал Декран и посмотрел на порядком опустевшую кружку. Ну это тоже вопрос не к тебе, а к нашей предводительнице. Ты завтра едь поближе к нам, поучаствуешь. Да что у тебя за вопросы к Сарине? И то к ней, и это к ней, ты ведь сам заметил, что у вас у всех разные причины участвовать в этом деле. Одинаково бредовые, можно сказать, одинаково идеалистические, просто вы идеализируете все разные вещи. Можно даже сказать, не вещи, хм, как бы это так назвать. Смотри, ты идеализируешь роль, кем ты должен был бы быть в идеале, героем. Герой должен иметь ряд качеств, навыков, ну и так далее. Ты убедился, что ими не обладаешь, и успокоился. Хорошо, у Галены идеал – место. Заметь, именно место, к себе у нее претензий нет. В ее идеале, она должна быть в центре героического акта. Чувствуешь разницу? Все должно происходить вокруг нее, а она сама должна просто быть. Ее меньше всего заботит само героическое действие. Важна степень героизма, которая лишь подчеркнет ее, как дорогая оправа подчеркивает драгоценный камень в центре. Одно событие, одно место, одно обстоятельство, а насколько разные подходы. Ноут, в какой-то степени, ее копия, просто лишенная этого блеска. Я не хочу сравнивать Галену с драгоценным камнем, качество не то. Их можно сравнить как обычную стекляшку и подделку. Подделка сияет и блестит вполне красиво, особенно если рядом нет настоящего камня. Но стукни по ней, рассыплется. С Грибидом и Стахием еще проще, им в душу запали образы верных рыцарей. Неинтересно. С Сариной все сложнее, потому что ее идеалы сложнее. Тут и место, и роль, и обстоятельства. И если с ролью она для себя определилась, то вот с обстоятельствами. Сомневаюсь. До сих пор она не очень-то рассуждала вслух о предполагаемом новом государстве. Как было, недостаточное описание, особенно, если оно взято из семейных хроник. Но ты ведь тоже идеалист, иначе не увязался бы за нами. И ты веришь в благополучный исход дела, разве нет? Конечно, я верю, что все люди, разумные существа, сколько бы раз жизнь не тыкала меня в обратное. А благополучным исходом дела я считаю, что все останутся при своих головах на плечах. Да, можешь не продолжать, я понимаю, что я самый большой идеалист среди вас всех. Дорога, это время для разговоров. Хотя сказать, что мы наутро сразу отправились в путь, было бы большим преувеличением. Большим преувеличением было лишь сказать, что мы отправились в путь тихо. Утром вдруг оказалось, что неподготовленное за МММ, ладно, скажем так, неподготовленное тело после дня, проведенного в седле, имеет свойство болеть сильно. А в нашей компании подобралось достаточно элементов, которые о собственных неудобствах привыкли ставить в известность всех, притом визгливо. И ждать, вернее нет, не ждать, а подразумевать, что от самого факта жалобы все вокруг должно мигом прийти в желаемое состояние, а уж как, не их дело. Так что я спокойно спустился в общий зал и успел там не только позавтракать, но и пообедать, наблюдая, как с потолка сыпется пыль и со второго этажа долетают малопонятные и малопривлекательные вопли. К обеду до Галены, наконец, дошло, что от количества и интенсивности капризов ничего не изменится. Маленьким детям иногда дают прореветься, чтобы они поняли, что вопли – это не универсальный способ манипуляции взрослыми. Лучше поздно, чем никогда. Так что после обеда мы все-таки двинулись в путь. Итак, что я там говорил? А, да, дорога – это время для разговоров. Подъехав к нашей задумчивой предводительнице, которую порядком достала утренняя сцена, я задумался, а стоит ли сейчас влезать к ней в душу? Судя по всему, там сейчас и так активно происходит переоценка некоторых ценностей. В первую очередь, методики подбора друзей и спутников. Притом весь процесс происходит с интенсивностью ядерного синтеза. Впрочем, вопрос решился сам собой. Покосившись на мою физиономию и излишне ехидную улыбку, Сарина хмуро поинтересовалась. «Смешно, очень», — кивнул я и улыбнулся еще шире. «Ты, злой человек, ага», — кивнул я с самым счастливым видом, как будто мне только что отвесили лучший комплимент в моей жизни. «Нашел чем гордиться». Сарина поджала губы. «А я не горжусь, я получаю удовольствие, извращенец. Продолжим список, хочешь, подскажу, обычно следующим пунктом идет циничный. Чего ты хочешь, ты имеешь в виду, прямо сейчас, или вообще, сейчас, да уже ничего. Я вполне в состоянии обождать до более благоприятного момента, во имя сохранения мира и дружбы в коллективе». Сарина вздохнула. «Не так я себе все это представляла. Знаешь, мне как раз было интересно, а как ты вообще себе все это представляла? Я думала, будет проще. Думала, люди помнят. Что помнят? Содержание твоих семейных архивов, то, как было раньше. Думала, этого будет достаточно. У Калзона нет наследников. Думала, получится все само собой. Если бы не этот маг. Само собой, да. А как насчет ближайших родственников Калзона? Кем там ему приходится Дарди? Племянником? Я не очень в курсе. Но до сих пор именно он считался следующим претендентом на престол, Притом, совершенно официально. Но ведь это же понятно, что у меня прав больше. Сарина вскипела. Я задел больной мозоль. Кому понятно? Вам, шестерым? Потому что мне, например, непонятно. Но я хотел спросить не это. Вот представь, враг повержен, лежит у твоих ног. Ну, предположим, что пролезли мы как-то в эту крепость, пробрались мимо охраны, не заблудились по дороге и попали в нужное место, незаметно подкрались к магу, и ты сразила его своей реликвией. Дальше что? Как это? Что? Опешила Сарина. Ну, еще раз. У твоих ног труп мага, за спиной свободный каменный трон. Блин, надо срочно смотаться в Моравал и сказать, чтобы построили мне там тронный зал, а то стыдно-то как. Что ты будешь делать? Нет, не так. Там нам надо будет спешно уносить ноги, чтобы нам их не оторвали и не заставили есть, перед тем, как приступить к основной казни. Вот мы выбрались из крепости и, избегнув всех опасностей, ушли от погони, вернулись в Синдар. К этому времени весть о гибели мага уже разнесется, и, если твои выкладки насчет Калзона верны, кстати, вполне верны, то он к этому времени благополучно отдаст концы, а Дарди в Синдар еще не прибудет. Что ты будешь делать? Ну как, что? Повторила Сарина. Пластинку ей сменить, что ли? Отправлюсь прямиком во дворец, созову совет и предъявлю им свои права на престол. У меня есть все официальные доказательства для этого. Доказательства? Да, пергамент, кстати, хорошо горит, кольца пропадают, а я знаю в Синдаре парочку умельцев, которые за разумную плату сделают тебе доказательство родства с Кхагом-огнеметателем. Можно даже, что ты была его прабабушкой. Но это я снова отвлекся. Хорошо, ты предъявила им свои доказательства, они расплакались, вытерли сопли рукавом, а Дарди даже публично принес извинения на городской площади за невинно убиенных предков. Ладно, вот, ты села на трон. Дальше что? Ну как, что? Сарина растерялась в конец, а я закатил глаза к небу. Буду управлять государством. Столько всего нужно сделать. А ты вообще в курсе, как управляются государства? А что тут такого? На трон садились люди и помоложе меня, и поглупее. Справлялись же они как-то. С маленькой поправкой, ты сама мне рассказала, что с тех пор, как появился маг, все поменялось. Если маг умрет, все исчезнет, я так понимаю. То есть ты будешь находиться на самой верхушке совершенно разлаженного механизма. Не страшно. Тот же Синдар Кровавый вообще все разрушил, и ничего. Да, но он пришел с уже готовым своим механизмом, он просто расчищал под него место. А у тебя только 5 сподвижников, которые ни капли не разбираются ни в финансах, ни в налогах, ни в управлении армией, ни в чем. 6. Видимо, Сарина пропустила мимо ушей вторую часть моей фразы. Я не в счет, я никогда не лезу в дела, в которых не разбираюсь, так что увольте. Вот в крепость проникнуть, это ко мне, а вот в налогах, а ничего менять не будем. Работает же оно сейчас как-то. Сарину осенило. Это оно сейчас работает, пока маг жив. Сама же говорила, аристократия перестала ссориться, чиновники взятки брать перестали, налоги стали все платить. Чудеса. Тут без магии, никак. И смотри, я могу поверить в весь этот бред только при одном раскладе, если действующая аристократия сообразит, что при тебе они смогут получить больше, чем при Дарди. Дарди, мужик суровый, с ним особо не наворуешь. А если ты решишь нажать на аристократию, то тебе никакие чудеса не помогут. Амонопах, старый придворный маг, который защищает короля, он защищает его от магических угроз, в случае войны и прочее. Его политические дрязги мало волнуют, и уж ему точно все равно, кто сидит на престоле. Если против тебя ополчится вся знать, то он вряд ли станет тебя поддерживать. К тому же после того, как ты убила его ученика, они не посмеют. А что им помешает? Только не говори мне, что во времена правления твоих предков аристократия не ссорилась между собой и не свергала родственников с престола. А ведь это не твои родственники. Так что никакие теплые чувства они к тебе не испытывают, напротив, ты отодвинула их от кормушки, к которой они с таким наслаждением припали, и все равно Монопах должен меня защищать, ведь я, законная королева этих земель.